Глава 16. Большой бабах. «Держи!» Главный механик с грохотом поставил на стол пластиковый ящик с гранатами для подствольного гранатомета. «Вооружайся!» «Благодарю», — ответил Биал. Магазины для автомата и ручные гранаты уже рассованы по многочисленным карманам разгрузки. Очищенная от пыли и ярко-фиолетовой дряни «Эмма Импульс 2М» убрана в зажим на спине. Как раз гранат для подствольника не хватало. Биал, откинув крышку, принялся доставать из ящика черные цилиндрики с закругленными концами и распихивать их по специальным кармашкам на разгрузке. Новенький, только что со склада броник, немного жмет. Биал пошевелил плечами. Или кажется, что жмет. Что поделаешь, обновка еще не стала родной, не успела превратиться во вторую кожу. Прежний броник кучей хлама лежит на стальном верстаке. Руки, ноги и особенно спина с блоком жизнеобеспечения сплошь исполосованы многочисленными осколками и пулями. Даже козе понятно, восстановлению бронескафандр не подлежит. Радоваться бы надо, жив остался. Однако Биал хмуро оглядел модуль технической помощи. На душе противно и муторно. Это же чужой модуль. Старший механик, коренастый дядька с большими и сильными руками, тоже чужой. Угораздило же попасть не в чужую роту или батальон, а в чужой полк. И этот базовый лагерь возле столицы свалки. И этот старший механик принадлежит первому батальону первого полка, который навсегда сгинул в глубинах Финдуса. Но, как бы там ни было, а поврежденный броник нужно было сменить. Вот Биала и отправили в ближайший пункт технической помощи, в базовый лагерь уничтоженного батальона. Без лишних слов и вопросов старший механик выбрал новый броник. Помог подогнать его по фигуре и даже снабдил боеприпасами, но вызывающе молчит и пытается не смотреть в глаза. Как знать, может быть, он считает рядового Биала Решата лично виноватым в том, что первый батальон так и не удалось выручить из глубин свалки. «Благодарю», — Биал захлопнул крышку ящика. «Бывай», — буркнул старший механик и демонстративно отвернулся. Печальное зрелище. Лучше поскорее убраться. Но тут над головой загрохотали взрывы. Биал с удивлением уставился в потолок. «Внимание! Боевая тревога! Боевая тревога!» — ожил канал связи. «Базовый лагерь атакуют. Личному составу занять места согласно боевому расписанию. Внимание!» Сообщение пошло на второй круг. Но старший механик уже сорвался с места и, едва не сбив Биала с ног, промчался на выход. Проклятие! Биал в растерянности замер посреди пустого модуля техпомощи. Куда бежать? Родной 21-й взвод остался в Финдосе. А, впрочем, Биал выбежал из модуля техпомощи. О, черт! Вроде старик, а бегает как кролик. Биал, маневрируя на поворотах, бежит по ходам сообщения вслед за старшим механиком. Любое действие лучше бездействия. Снаружи темно. Автоматика броника включила ночное зрение. Мир окрасился в черно-белый цвет. Базовый лагерь стоит на ушах. Из походных казарм, столовых и ангаров выскакивают космические пехотинцы. На очередном повороте Биал едва не столкнулся с муравьем. К счастью, Респ вовремя отпрыгнул в сторону. Ночное небо над головой то и дело прорезают лазерные лучи. Мобильные зенитные установки держат небо. В высоте то и дело вспыхивают огненные шары. Грохочут взрывы. А на землю со свистом падают осколки. Вот и внешний периметр. Ход сообщения вывел прямо на подготовленные позиции. Биал сходу ткнулся грудью в стену окопа. Во дела. Склон Лакмары сверкает, словно новогодняя елка. Многочисленные минометы изрыгают столбы пламени. Со свистом падают мины, что ни говори. Зенитки базового лагеря чертовски хороши. «Господи, да их тут не меньше сотни!» — воскликнул Биал. «И когда только успели понаделать!» Зло бросил старший механик. Оказывается, он рядом. «Ящер!» — Биал протянул руку. «Боря!» Старший механик ответил на рукопожатие. «Ну вот и познакомились. Если не имеет смысла пробиваться к своему взводу, значит, нужно примкнуть к гарнизону базового лагеря. Заодно не помешает обзавестись напарником». Биал вывел на забрало тактическую карту. Север, то есть как раз перед фронтом, со склона Лакмары бьют многочисленные минометы. Чересчур многочисленные. Аборигенов пока не видно. Но неужели они пойдут прямо по минам? Подступы к периметру базового лагеря прикрыты сплошными минными полями. По земле с оглушительным грохотом проскочили огненные росчерки. Взрывная волна подняла тучи песка и пыли. Понятно. Биал оперся локтями о берму и приготовил автомат к стрельбе. Сосредоточенными зарядами аборигены пробили в минных полях проходы. Значит, вот-вот пойдут в атаку. Но где же они? Биал сощурил глаза. Автоматика броника тут же приблизила оседающее облако пыли. Даже в потемках можно разглядеть пропаханные полосы и вывернутые из земли мины. Но противник где? Ни одного силуэта или хотя бы тени. «Внимание!» – ожил общий канал связи. «14-й взвод! Минные поля отключены! В атаку! В атаку!» «Ящер, это нам!» Боря ловко выбрался из окопа. Первыми из укрытий выпрыгнули респы. Слева и справа поднялись космические пехотинцы. Из глубины базового лагеря шельмы и тяпы открыли заградительный огонь. Возле края минного поля земля встала дыбом. Вот как воевать надо. Биал с огромным воодушевлением выбрался из окопа. Впереди, оттягивая на себя огонь противника, скачут муравьи. В тылу танки и БМП ставят перед наступающей пехотой огненный вал. Аборигенам крышка. Через 300 метров земля пошла сплошными воронками. Бронетехника перенесла огонь на склон Лакмары. Под ногами то и дело попадаются круглые мины. Да где же аборигены? Неужели опять драпают? Ровная площадка уперлась в склон Лакмары. Огненные вспышки все ближе и ближе. Не обращая внимания на стремительную контратаку, аборигены все так же шпарят из минометов. Биал, приседая на колено, лупит из автомата на огненные вспышки. Благо, эмы космического десанта стреляют хоть и громко, но без выброса пламени. Перепрыгнув очередной камень, Биал заметил прямо перед собой гранатомет. Из трубы на сошках с грохотом вылетел сноп пламени. Биал тут же упал на землю и принялся щедро поливать вражеский расчет длинными очередями. Не понял. Биал с удивлением уставился на нули в индикаторе зарядов. Менее чем за минуту выпустил по аборигенам целый магазин, а не ноль внимания. Гранатомет с точностью атомных часов продолжает вести огонь по базовому лагерю. Биал перезарядил автомат и подошел ближе. Ну дела. Да это и не гранатомет вовсе. Примитивная пиротехника. Возле трубы с сошками и в помине никого нет. Вспышки пламени с интервалом в 3 секунды имитируют минометный обстрел. Биал тут же отпрыгнул от лжеминомета в сторону. Вовремя. Султан взрыва накрыл обманку. Неважно, кто и откуда, лжеминомет засекли и накрыли одним точным выстрелом. Но сколько еще вокруг этих самых обманок? Чертыхаясь, Биал побежал дальше. Боря, старший механик первого батальона, потерялся во всеобщей кутерьме. Биал, разбираясь с липовым минометом, отстал от волны атакующих. В Впереди мелькает чей-то силуэт. Автоматика Броника тут же подчеркнула его зеленым контуром. «Свои! Боря!» Но тут под ногами космического пехотинца земля вспучилась с громким хлопком. Десантника отбросило на пару метров. «Осторожно, мины!» По общему каналу связи проскочило запоздалое предупреждение. «Мины, мины! Внимание! Склон заминирован!» Биал так и замер на месте. Пусть автоматика Броника видит в темноте, но инфракрасные лучи не могут отличить лежащие на камнях тонкие диски мин от обычных камней. Биал включил фонарь. Наверняка аборигены набросали тут самых примитивных контактных мин. И как только сами не подорвались. «Держись, братан!» Биал, подсвечивая под ноги, подбежал к упавшему десантнику. Сигнал жизнедеятельности мигает красным. Да и без него видно, что у пехотинца оторвана ступня. Отвоевался, значит. «Что случилось?» Раненый попытался встать на ноги. Пехотинец в сознании, но в шоке и ничего не понимает. «Не вставай, не нужно. Тебя задело». Биал усадил раненого обратно на землю. «Как это ранило?» Пехотинец вновь попытался встать. «Сиди, не дергайся!» Биал удержал его на месте. Раненый ничего не чувствует. Медблок Броника впрыснул ему обезболивающее и успокаивающее. Кровь не течет. Псевдомускулатура Броника надежно пережала артерии и вены. В принципе, ему ничего не грозит. Очень скоро его подберут медики. «Не высовывайся!» Напоследок приказал Биал. Но едва Биал отбежал от раненого на пару метров, как вновь ожил общий канал связи. «Внимание! 14-й взвод! Прекратить наступление! Прекратить! Личному составу вернуться в базовый лагерь для перегруппировки! На первом городском уровне Финдуса идет бой!» «Понятно!» Биал развернулся на месте. Противника просто нет. На склоне Лакмары аборигены отвлекали внимание. Нужно признать, очень хорошо отвлекали. Пошумели, попугали дешевой пиротехникой, а сами предприняли вылазку в глубинах города. Вот где развернулся настоящий бой. Биал побежал вниз по склону. Война продолжается. Навстречу попались два десантника с красными крестами медиков на рукавах. Словно секретные ходы, технические туннели пронизывают первый городской уровень Финдоса из конца в конец. По ним можно пробраться откуда угодно, куда угодно. Вот только Чах опять припечатался шлемом, а не замеченную в потемках трубу. Они не очень приспособлены для скрытого перемещения в Боргах. «Тихо там!» – донесся грозный окрик Шныка. «Не шуметь!» «Стараюсь, командир», – ответил Чак. Третье отделение пробирается где-то под проспектом первопроходцев. Чак старается идти ровно, но руки и ноги то и дело шаркают о стены, а голова задевает потолок. Да и как тут не шаркать, когда и без того узкий технический туннель забит трубами и электрическими кабелями в руку толщиной. В довершении бед на спине болтается связка дюбелей, под 10 кило каждый. За пределами Лакмары командование планирует устроить большой бабах. Не помешает заодно пощипать сидящих в горе пехотинцев. Пусть не думают, будто они целиком и полностью контролируют первый городской уровень. Наконец, Шнык вывел отделение на исходную позицию. Чак с превеликим удовольствием выбрался из технического туннеля на свежий воздух. «Аккуратней, не вздумайте в окнах светиться, заметят», – предупредил Шнык. Отделение засело в очередном ничем не примечательном доме на проспекте первопроходцев между Оптовой и Ладицкой улицами. На первый взгляд большая комната на первом этаже выглядит нетронутой, но... Чак пригляделся повнимательней, на полу черное пятно, а на стенах и потолке множество мелких выбоин. Не иначе во время зачистки десантники закинули в комнату гранату. Светиться в окнах Шнык запретил. Но если очень нужно, то заглянуть все же можно. Чах вытащил из кармана круглое зеркальце на палочке и, плавно, стараясь не делать резких движений, поднял его чуть выше подоконника. В маленьком кружочке отражается перекресток проспекта Первопроходцев и Оптовой улицы. В двух угловых зданиях напротив засели космические пехотинцы. В темное время в темных окнах время от времени мелькают темно-красные силуэты. Возле входных дверей, словно скульптуры, замерли муравьи. Десантники не дураки. Пусть они физически не могут контролировать весь первый городской уровень, но у них все же хватило ума создать сеть опорных пунктов на стратегически важных перекрестках. Как раз такой опорный пункт находится на пересечении проспекта Первопроходцев и Оптовой улицы. «Непоседа, что там?» Рядом присел Шнык. «Сидят, миленькие, даже носы не кажут», — ответил Чак. «Ну и пусть сидят, недолго им осталось». Было бы лучше залечь в засаду в одном из двух свободных зданий на углах перекрестка, но наверняка десантники нашпиговали их минами. Лучше не рисковать. Сейчас начнется. Сердце забилось чаще, а по спине пробежал холодок. К этому невозможно привыкнуть. Чак повернул зеркальце. В маленьком кружочке отразился проспект и площадь пионеров. Центр Финдоса космические пехотинцы превратили в самый настоящий форт. Лезть туда – натуральное самоубийство. Да и зачем? «Отделение приготовится», – тихо произнес Шнык. По цепочке от солдата к солдату приказ командира разошелся по отделению. Чак подтащил дюбель поближе и заранее откинул прицельное приспособление. Ожидание изматывает больше всего. В бою оно как-то легче. Думать некогда, только успевай стрелять и увертываться. А когда сидишь в засаде, да еще под носом у противника, в голову лезут дурные мысли. Чем ближе час икс, тем больше потеют ладони, а коленки предательски трясутся. Со стороны входной площади, словно отдаленный гром, долетел гул. Началось. Чак облегченно выдохнул. Со склонов Лакмара минометы обрабатывают базовый лагерь пехотинцев, недалеко от главных ворот. Осталось выяснить, как именно отреагирует противник. Как нужно или нет. Чак покачал на руке штурмовую гранату «Дюбель». Пусть стрелять из шурупов легче и приятней, зато дюбель злее и мощнее. Ведь именно такими гранатами были подбиты тяпы на проспекте Первопроходцев. Как жаль, что противник вытащил наружу остовы подбитых танков. Отличная была затычка поперек проспекта. Шум боя снаружи нарастает. К гулу многочисленных взрывов прибавилась едва заметная дрожь земли. Не иначе десантники открыли ответный огонь. Ну да, на поверхности в чистом поле тяпы страшная сила. Но как же отреагирует противник здесь, в подземном городе? От волнения трясутся руки. Чак едва не обронил маленькое зеркальце. Для первого самого важного и результативного залпа больше всего подходит второй этаж. Когда находишься над противником, то невольно чувствуешь себя уверенней, но только не в этот раз. В маленьком зеркальце отразились яркие пятна света. «Идут, идут!» От возбуждения Чак едва не подпрыгнул на месте. «Отлично!» Штык сама серьезность. «Отделение приготовится!» Вдалеке с Веслицкой улицы с ревом выкатился танк. Фары слепят глаза. Чак сощурился. Яркие круги света забивают картинку белым туманом, но все же можно разглядеть, как за главным тяпой катит целая колонна бронетехники. Рядом с гусеницами танков и широкими колесами боевых машин семенят муравьи. Противник приближается. Тихо, пугаясь собственного голоса, произнес Чак. «Отделение по главному танку сразу после моего выстрела приготовиться». Шнык закинул на плечо шуруп с ярко-фиолетовой полоской на пусковом контейнере. Чак снова выглянул наружу через маленькое зеркальце. Противник быстро приближается. Напряжение нарастает. Головной тяпа растет прямо на глазах. К завыванию мощных движков добавилась вибрация. Покинутый дом трясется, словно его объял ужас. Мелкие камешки разбежались по полу в разные стороны. «Понеслась!» Штык быстро выглянул в окно и пустил шуруп. С грохотом выстрела комната наполнилась серым облаком противомассы. Чак тут же выглянул в окно. Головной тяпа укутан пыльцой по самую башню. Со столь близкого расстояния промахнуться невозможно. Чак навел прицел на ярко-фиолетовое облако и нажал на пусковую кнопку. Пустой контейнер в сторону. Чак подхватил второй дюбель. Вслед за командиром бойцы отделения разом выпустили реактивные гранаты. Комната под завязку заполнилась противомассой. Секунды на вес золота. Чак снова выглянул наружу. Из ярко-фиолетового облака показалась морда тяпы. Но, качнувшись всем корпусом, танк остановился. Зато слева от него вспыхнуло второе ярко-фиолетовое облако. Чак тут же поймал его в прицел и выпустил второй дюбель. То, что надо. Штурмовая граната едва успела нырнуть в пыльцу, как из ярко-фиолетового облака выскочила шельма. На лобовой броне черное пятно. Дюбель угодил точно под башню 30-миллиметровой пушки. Боевая машина рванулась вперед, но словно пьяная с разворота врезалась в стену дома напротив. Попал. Сто пудов попал. Чак отпрыгнул вглубь комнаты вовремя. По стене забарабанили пули. «Отделение! Отступаем!» — выкрикнул Шнык. На улице ухнул выстрел. Над головой раздался взрыв. Чак инстинктивно прижался к полу. Как хорошо, что не стали занимать второй этаж. В двери с грохотом появилась большая дыра. Сквозь пролом в комнату заглянул муравей. Быстро гады сообразили. Чак откатился в сторону. Двойная очередь перечеркнула ближайшего бойца. Чак перевернулся на живот и открыл огонь. «Надежда» — отличный автомат, но супротив РССП слабоват. Пули, высекая искры, отлетают от брони роботизированной системы, однако муравей предпочел убраться с линии огня. Ну ничего, есть средства и помощнее. Чак вытащил из разгрузки гранату. «Граната!» Чак кинул гранату в дыру в двери. Граната напугает муравья еще больше. Ой, зря. Взрыв сорвал хлипкую дверь с петель. «Гранаты!» Штык забросил в прихожую сразу две гранаты. Между тем четверка солдат проскользнула мимо Чага в сторону кухни. Там, за сдвинутой в сторону плитой, вход в технический туннель. Единственный путь к спасению. Оглушающий грохот. Чак прижался к полу. Серое облако пыли и град осколков накрыли с головой. В ушах звон, словно кузнец долбанул по шлему кувалдой. В наружной стене появилась большая дыра. Шельма постаралась. Чак приподнялся на руках. Будь тяпа со своей 120-миллиметровой дурой, убил бы к чертовой матери. В дальнем углу комнаты разорвалась граната. Из ближней вновь показался муравей. Десантники близко. Чак, не целясь, пальнул по респу из подствольника. «Непоседа, уходи!» Шнык уже на кухне. Была не была. Чак вскочил на ноги и рванул к спасительному выходу. «А, черт!» Едва переступив порог, Чак подскользнулся и с разгону брякнулся на пол. Посреди прохода убитый товарищ по отделению. 15-миллиметровые пули продырявили блок жизнеобеспечения насквозь. Свежая кровь огромной лужей растеклась по кафельным плиткам. Размазывая чужую кровь, Чак дополз до дыры в технический туннель. В кухню через распахнутую дверь с визгом залетают крупнокалиберные пули. Еще одна граната закатилась под холодильник. Стальной ящик подпрыгнул на месте и врезался в потолок. Из последних сил головой вниз Чак нырнул в технический туннель. Бетонный пол ударил по плечам. Больно-то как. Едва шею не свернул. С размаху Чак задел кого-то ногами. «Непоседа, ранен!» Сверху склонился Шнык. «Нет, не моя кровь!» Чак попытался встать на ноги. В кухне над головой разорвалась еще одна граната. Десантники наступают на пятки. «Идти сможешь?» Штык вытащил из разгрузки гранату. «Вполне!» Чак поднялся на ноги. «Отлично!» Штык выбросил гранату наружу. «Тогда бежим!» Остается надеяться, что космические пехотинцы не рискнут сунуться в темноту технического туннеля. О, Господи, хорошо-то как! Бежать без тяжеленных дюбелей за спиной – одно сплошное удовольствие. Пригнувшись, Чак со всех ног следует за другом. Трубы и кабеля чиркают по боргу, но слава великому создателю, не могут порвать прочную ткань. Как бы то ни было, народная армия самообороны Дайзен-2 одержала очередную победу. Как напутствовал Витус Тонг, глава независимого правительства, задача каждого бойца и народной армии в целом постоянно и днем и ночью беспокоить противника, не давать космическим пехотинцам возможности спокойно ни спать, ни есть. Постоянно тревожить противника – главная заповедь полноценной партизанской войны. Пока все идет по плану. Космические пехотинцы воюют так, как ожидалось. А значит, первый ударный точно так же уберется домой, несолоно хлебавши, как и первый крейсерский 4 местных года тому назад.